Глава 7. Вулканический остров. Если куплен телевизор, его полагается смотреть. Безукладников целыми днями валялся на диване, вылавливая что ни попадя по всему эфиру, и чувствовал себя обитателем потаенного островка вулканического происхождения. Здесь надо было полеживать тихо-тихо, чтобы не возбудить неуклюжим шевелением подспудное сейсмическое злобство. Это были странные счастливые дни. Он никуда не торопился и ничего не ждал, а на кухню и в туалет ходил на цыпочках, будто опасаясь кого-то спугнуть. И меньше всего ему хотелось в эти дни задавать вопросы, но все же время от времени он их задавал, малозначительные, не впопад, и тут же получал уверенные ответы, в которых чудилась какая-то нечеловеческая отстраненность. В телевизоре самым любопытным зрелищем для него стали так называемые «говорящие головы». Он не столько слушал их, сколько наблюдал за процессом выбора слов. Знаменитые телевизионные персоны, как величественные животные на выпасе, зорко и вдумчиво озирали просторы словесного пастбища, но всегда щипали близлежащий подножный корм. Правда, как-то вечером в новостях одно высокое духовное лицо изрекло оригинальную формулу. «Наше правительство испытывает на себе цейтнот времени», и Безукладников сразу проникся неизбежной симпатией к духовному лицу и к рисковому правительству. Вообще же, целиком полагаясь на телевидение, можно было сразу выявить три мировые угрозы — кариес, перхоть и наплывающие, как потоп, выборы. Местные телеканалы уже вышли из берегов, распинаясь в политической любви до гроба, согласно обновленным прайс-листам, включая налог на добавленную стоимость и глубоко приватные сношения с претендентами. Массивный, как сен-бернар, приятный джентльмен лет 60 по фамилии Стилкин украшал собой лучшие мгновения эфирного времени в просветах между крылатыми прокладками и жевательной резинкой. Стилкин опасливо потрагивал узел тесноватого галстука, но храбро швырял идеологически острые, продолговатые фразы, которые вызывали у телезрителя Безукладникова острый безидейный аппетит. «Хороший кандидат», — думал Александр Платоныч, уминая хрустящий хлебец, политый кетчупом. «Благодаря ему хочется есть, а значит и жить». Хлебцев, кетчупа и рыбных консервов он накупил столько, что мог теперь с месяц не вылезать из дому, вдохновляясь предвыборными речами. Безукладниковского аппетита хватило и на то, чтобы за сен-бернарской вальяжностью разглядеть худосочного ушастого мальчика Геню Стилкина. В школе и во дворе его нещадно били все, кому не лень, включая девчонок, он не умел отбиваться, а 40 с лишним лет спустя на приеме в Кремле у Генриха Романовича Стилкина предательски расслабило живот, не от страха, а от испорченных ресторанных помидоров. И он плавал по Георгиевскому залу зеленый, как водоросль, однако успел, невзирая на кишечные спазмы, удачно перекинуться парой слов о редких и цветных металлах с тогдашним премьер-министром, в результате чего на 200 лет вперед обеспечил родимых потомков и даже подвластную территорию не обидел. «Давайте помечтаем», — романтично предложила Стилкину румяная тележурналистка. «Что будет на следующий день после выборов? Чем вы займетесь?» «А действительно, чем?» — заинтересовался Безукладников, принимая за четвертый хлебец, но вдруг поперхнулся колючей крошкой и согнулся пополам от кашля. «Я, конечно, мог бы сказать, примусь за работу», — улыбнулся губернатор. «Но на следующий день у меня будет выходной, поэтому я и моя супруга поедем в лес, так сказать, в лоно природы». Безукладников, наконец, откашлялся, но так и застрял перед телевизором в согнутой позе с вытаращенными глазами. Потому что минуту назад ему стало ясно, что никакого следующего дня в жизни Стилкина не будет, а вместо лона природы губернатор будет возлежать беззащитным голым студнем на мраморном столе в морге спецбольницы номер 3. Есть больше категорически не хотелось. Александр Платоныч раз 16 полководческим шагом покрыл дистанцию между диваном и прихожей в оба конца, с брезгливым недоверием прислушиваясь к себе. Человек на экране выглядел все таким же обаятельным живчиком, прямо живее всех живых. Безукладников подошел к телефону и набрал номер Лени Ломерчука. Ломерчук в режиме пожарной срочности, без отрыва от пива «Балтика», доверстывал предвыборную газету «Наша правда», где с прискорбием намекалось, что один из главных кандидатов тяжело страдает недержанием, клептоманией и лесбиянством. «Леня», — сообщил Александр Платоныч, — «у тебя там на второй странице в заголовке слово «конфиденциальный» с двумя ошибками». Невозмутимый Ломерчук пошелестел распечатками и ответил: «Если ты типа крутой экстрасенс, лучше не фокусничай, а напомни, как оно правильно пишется. А еще лучше, приходи, через час пиво попьем». После этого разговора Безукладников почувствовал себя гораздо уверенней. Он уже близок был к тому, чтобы сейчас же позвонить губернатору. «Погодите», — перебил я его, — «правильно я вас понял. С первых же дней, когда вы узнали о своей, так сказать, способности, вы только и делали, что пялились в телевизор? И на кой вам сдался этот Стилкин? Зачем вообще нужно было встревать?» «Ну вы-то», — взмолился Безукладников, — «хоть вы-то имеете в виду, что перед вами сидит самая заурядная персона, даже более чем заурядная. Зря вы сейчас думаете кокетство, мне, кстати, виднее». «А что Стилкин? Он, как любой человек, имеет право на жалость. Он тоже когда-то был маленьким ребенком, я его спас фактически». «А вот еще, говорят, гуси Рим спасли. Это, случайно, не ваших рук дело?» «Нет, Рим не моих», — запечалился Безукладников. Если он не стал звонить лично губернатору, то лишь потому, что в момент безукладниковской решимости Генрих Романович лежал в одной сорочке на диване кровати, придавленный коротконогим, тяжеленьким тельцем медсестры высшей категории Полины Косухиной. Она любила его с таким страстным сосательным звуком, с каким гурманы оголяют разваренные косточки, извлекаемые из куриного супа. В особо сладкие мгновения медсестра Полина принималась босовито рыдать, а Стилкин думал: «Вот она фортуна, впервые на склоне мужских лет вызвать у слабого пола столь сильные переживания». Свой внеочередной отпуск тактического назначения губернатор проводил в лечебном профилактории, где Полина служила ему сиделкой, и он ласково от полноты чувств называл ее «лежалкой». Справедливо рассудив, что выдернутый из-под медицинского тельца разнеженный господин в одной сорочке вряд ли сумеет точно оценить уровень опасности, Безукладников не стал вторгаться в диван-кроватную пастораль и нацелил штормовое предупреждение на первого губернаторского помощника, благо тот не лежал, а сидел на рабочем месте, напряженно уставясь в компьютер. Острым ледовитым взглядом холодянин следил за падением разноцветных кубиков Тетриса, подсластителя офисного безделья. Он достиг в Тетрисе гроссмейстерских высот. Со стороны же могло показаться, что этот трагически серьезный человек как минимум держит под контролем гибнущую цивилизацию, и лишь благодаря его бессонно-пристальному вниманию в мире еще хоть что-то шевелится и дышит. Звонок незнакомца, сразу же с места в карьер, начавшего излагать какой-то жуткий сюжет о предстоящем убийстве губернатора, холодянин воспринял с глубоким недовольством. Во-первых, откуда этот безумный узнал номер его мобильного? Скоро каждый прохожий с улицы будет названивать, когда вздумается. Во-вторых, звонивший назвал дату вылета губернатора в Австрию, 28-го, по дороге в аэропорт. Значит, была утечка данных из канцелярии, оформлявшей билеты. В-третьих, кубики с блошиной резвостью посыпались как попало, вся игра псу под хвост. Это, конечно, душевно больной или очень наивный шантажист, которого легко найти и взять за жабры. Но в системе безопасности явно что-то развихлялось. Надо проверять герметичность. «Вы, собственно, с какой целью звоните?» — высокомерно спросил холодянин, но тут же поправился, меняя тон. «Спасибо, для нас крайне важно. Вы могли бы теперь не спеша, поподробнее?» К нему уже тянула острую мордочку секретарша, сорванная с места кнопкой вызова, замершая в охотничьей стойке. Холодянин, притиснув трубку левым плечом, будто ужаленный в ухо, корябал карандашом на бланке «Срочно звони». Грифель рвал бумагу, шантажист тупо и добросовестно повторял свою версию. «Утром, в 9:17, на 6-м километре Восточного тракта». Но вдруг осекся и закричал: «Так вы что, меня ловить собрались?» Безукладников с отвращением бросил трубку. Теперь можно забыть этот случай навсегда, как не смешной анекдот. Ему достаточно было знать, что покушение уже точно не состоится. А какие там круги побегут по воде откинутого камешка, не его дело. Вот, кажется, в этом месте Безукладников употребил военное слово «мишень», потому что рассказ приблизился к тем дням, когда невзрачный мой полуподпольный персонаж стал фактически вожделенной мишенью для таких людей и таких ведомств, о которых и думать-то вредно для здоровья, не то что встречаться лоб в лоб. Я поражался и не верил, как можно, зная все, что угодно, даже не догадываться об опасности, дышащей тебе в затылок. Безукладников ответил, что в то время у него еще не было веселой шизофренической привычки каждый свой день начинать с вопроса «Что мне угрожает сегодня?» «А сейчас так и живете?» «Так и живу».